Глава 4. Учимся ходить. Основы оздоровительной тренировки. Ускоренная ходьба, так же как и другие аэробные упражнения, составляет основу оздоровительной тренировки и потому должна соответствовать ее принципам, так как нарушение их может вместо пользы принести вред. Это важно. Оздоровительная или физическая тренировка – это система физических упражнений, направленных на повышение функционального состояния организма до высокого уровня, профилактику заболеваний, увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества. За рубежом понятию оздоровительной тренировки соответствует термин «рекреация» в Европе, которая включает помимо физических упражнений также рыбалку, турпоходы и другие виды активного отдыха. В США «фитнес» – быть в форме от английского «to fit». Оздоровительная тренировка существенно отличается от спортивной. Если первой задачей является достижение высокого уровня физического состояния здоровья, то задачей второй – достижение максимально высоких спортивных результатов – быстрее, выше, сильнее. Отсюда и различия в принципах, методах и средствах тренировки. И в этом отношении мне постоянно приходилось бороться с перегибами при работе в нашем смоленском клубе «Надежда», стремлением как можно чаще проводить соревнования, ростом различных достижений и так далее. Не нужно забывать, что важнейшей задачей оздоровительной тренировки людей среднего и пожилого возраста является профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, основной причиной смертности и нетрудоспособности в современном обществе. Кроме того, необходимо учитывать возрастные физиологические изменения в организме, снижение эластичности стенок кровеносных сосудов и склеротическое сужение их просвета, снижение миокардиального кровотока и устойчивости к недостатку кислорода, гипоксия и многое другое. Все это обуславливает специфику занятия оздоровительной физической культурой и требует соответствующего подбора тренировочных нагрузок, методов и средств тренировки. Это важно. При всем различии в оздоровительной тренировке, так же, как и в спортивной, выделяют следующие основные компоненты нагрузки, определяющие ее эффективность. Тип нагрузки, величину нагрузки, продолжительность и интенсивность, периодичность занятий, количество раз в неделю и продолжительность интервалов отдыха между занятиями. Остановимся кратко на основных особенностях этих компонентов в оздоровительной тренировке. Тип нагрузки. Характер воздействия физической тренировки на организм зависит прежде всего от вида упражнений, структуры двигательного акта. Внимание! Все физические упражнения делятся на две большие группы – циклические и ациклические. Влияние циклических упражнений – ходьба, бег и другие, мы с ними уже знакомы – направлено на повышение функциональных, резервных возможностей кислород-транспортной системы, аэробной производительности МПК, общей выносливости и работоспособности, измеряемой по тесту ФРС-170. Изменения мышечного аппарата, костной ткани и мышечной силы выражены в значительно меньшей степени. Действие же ациклических упражнений, гимнастика, силовые упражнения, прыжки, метание и другое, направлено в основном на двигательный аппарат и приводит к увеличению быстроты, силы, росту мышечной массы и утолщению костной ткани. Влияние их на сердечно-сосудистую систему в плане повышения ее функций практически отсутствует. То есть эти два вида упражнений фактически обладают разнонаправленным влиянием на организм. Первые обладают выраженным оздоровительным и профилактическим эффектом, вторые способствуют повышению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, увеличению массы тела, содержания холестерина в крови и повышению артериального давления, особенно силовые упражнения. Важность аэробных циклических упражнений особенно подчеркивается в рекомендациях Американского института спортивной медицины, АИСМ. Исследования Пироговой показали, что решающим фактором, определяющим физическую работоспособность, являются именно аэробные возможности организма, которые оцениваются по величине МПК. Кроме того, у лиц старше 40 лет решающее значение приобретает снижение факторов риска нормализация холестеринового обмена, артериального давления и массы тела, что возможно только при выполнении циклических упражнений на выносливость. Итак, наш принцип – только аэробика. Наиболее доступным, эффективным и безопасным среди всех аэробных упражнений является именно оздоровительная ходьба. Дорогу осилит идущий. Величина нагрузки. Величиной нагрузки мы называем объем нагрузки и ее продолжительность, километраж. По степени воздействия на организм в оздоровительной физкультуре, так же как и в спорте, различают пороговые, оптимальные, а также сверхнагрузки. Пороговая нагрузка – это нагрузка, превышающая уровень привычной двигательной активности, та минимальная величина ее, которая дает необходимый оздоровительный эффект. Возмещение недостающих энергозатрат, повышение аэробных возможностей организма и физической работоспособности МПК и снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. С точки зрения компенсации недостающих энергозатрат, пороговой является такая продолжительность нагрузки, которая соответствует расходу энергии около 2000 килокалорий в неделю. Ученые утверждают, общепризнанным является то, что основу любой оздоровительной программы для людей среднего и пожилого возраста старше 40 лет должны составлять циклические упражнения аэробной направленности. Купер, Хедман, Апанасенко, Мильнер, Амосов, Виру и многие другие. Так, при массовом обследовании населения на 5 континентах было показано, что у лиц, регулярно занимающихся физической тренировкой, в основном ходьбой и бегом, с аналогичным расходом энергии, смертность от инфаркта была в 4 раза ниже, чем у лиц с меньшей двигательной активностью. Такой расход энергии обеспечивается при ускоренной ходьбе по 40-60 минут 5 раз в неделю, соответственно, при медленном беге 3 раза в неделю по 1 часу. Повышение аэробных возможностей у начинающих наблюдалось уже через 12 недель выполнения тренировочной программы по оздоровительной ходьбе 5 раз в неделю по 40 минут. Так, Купер и японские ученые, независимо друг от друга, наблюдали повышение МПК через 12 недель тренировки в оздоровительной ходьбе на 14%. Французские ученые Леон и Блюр при принудительной тренировке животных на тредбане по 30 минут 5 раз в неделю наблюдали выраженное увеличение плотности капиллярного русла миокарда и коронарного кровотока, нагрузки же продолжительностью по 15 минут такого эффекта не давали. Снижение основных факторов риска также наблюдалось при продолжительности ходьбы не менее 3 часов в неделю, 6 раз по 30 минут. Так, при выполнении стандартной тренировочной программы, ходьба 5 раз в неделю по 40 минут или 3 раза по часу, отмечалось отчетливое понижение артериального давления и нормализация липидного обмена по всем показателям – холестерин, ЛПВП, ЛПНП. Таким образом, минимальной пороговой нагрузкой для начинающих, необходимой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и укрепления здоровья, является ускоренная ходьба 5 раз в неделю по 30-40 минут. Оптимальная нагрузка. Это нагрузка такого объема продолжительности, которая дает максимальный оздоровительный эффект для определенного индивида. Зона оптимальных нагрузок ограничена снизу уровнем пороговых, а сверху максимальных нагрузок. На основании многолетних наблюдений нами было выявлено, что оптимальные нагрузки для хорошо подготовленных физкультурников с многолетним стажем занятий составляют 5 часов ускоренной ходьбы в неделю, 5 раз по часу. Дальнейшее увеличение объема ускоренной ходьбы нецелесообразно, так как не приводит к дополнительному увеличению МПК и создает опасность перегрузки сердечно-сосудистой системы. Сверхнагрузки. Это нагрузки, превышающие функциональные возможности организма. Так же, как пороговые и оптимальные, они различны для каждого. Для опытного бегуна-любителя это может быть преодоление марафонской дистанции. Для начинающего ходока – непрерывная ходьба в течение 1 часа. Сверхнагрузки отрицательно влияют на организм и приводят к длительному снижению работоспособности и могут вызвать обострение самых различных заболеваний, вплоть до острого инфаркта миокарда. Внимание! В оздоровительной физкультуре, как нигде, требуется строго соблюдать принципы индивидуализации и постепенного увеличения длительности и скорости, особенно скорости ходьбы у начинающих. Вот почему таблицы ходьбы Купера, его тренировочные программы, чему будет посвящен специальный раздел, вызывают серьезные возражения, так как в них четко прописано, когда, на какой неделе следует увеличивать дистанцию и скорость ходьбы. Не может быть единой программы увеличения нагрузок для всех в связи с различным состоянием здоровья и функциональными возможностями организма. Периодичность занятий. Частота занятий оздоровительной ходьбой у начинающих зависит от ее продолжительности. Обычная рекомендация – это 3-4 раза в неделю по 20-30 минут непрерывной ходьбы в привычном темпе. Спустя 2-3 месяца от начала занятий продолжительность ходьбы обычно увеличивается до 30-40 минут 3-4 раза в неделю. Подготовленные любители оздоровительной ходьбы могут заниматься 5 раз в неделю, но не более, резервируя 2 дня для отдыха и восстановления. Интенсивность нагрузки. Интенсивность нагрузки зависит от скорости ходьбы и рельефа трассы и определяется по ЧСС и в процентах от максимальной частоты сердечных сокращений, ЧСС-максимум. Максимальная частота сердечных сокращений, максимально возможная для данного лица, зависит от возраста и определяется по формуле 220 минус возраст. Все тренировочные нагрузки в циклических видах спорта четко делятся на три зоны – аэробная, смешанная аэробно-анаэробная и анаэробная. Рисунок 2, глава 1. Аэробная кислородная зона от смешанной отделяется уровнем панно – порога анаэробного обмена. Это тот уровень, та интенсивность нагрузки, скорости передвижения, при которой кислорода уже явно не хватает, и в ход идут анаэробные, бескислородные источники энергии с образованием молочной кислоты и кислородного долга. Так как устойчивость организма к недостатку кислорода гипоксии с возрастом прогрессивно снижается, это может вызвать спазм коронарных артерий, питающих кровью сердечную мышцу, и спровоцировать сердечный приступ, вплоть до инфаркта миокарда. Как правило, все неприятности, которые когда-либо имели место при занятиях спортом и физкультурой, сдача норм ГТО в недалеком прошлом, соревнования по бегу, лыжные гонки, были связаны именно с увеличением скорости выше оптимальной и переходом в смешанную зону энергообеспечения. Поэтому важнейшим условием безопасности является тренировка в аэробной зоне, не выше уровня панно. То есть наш принцип опять-таки только аэробика. Кстати, все осложнения, которые когда-либо имели место во время оздоровительной тренировки, а это единичные случаи, никогда не были связаны с ходьбой, потому что в этом виде аэробики достаточно сложно выйти из аэробной зоны. Для этого нужно развить скорость ходьбы выше 6 км в час, что для начинающих любителей достаточно сложно. Тем не менее, и при занятиях оздоровительной ходьбой следует соблюдать определенные правила, не допускающие повышения индивидуальной оптимальной скорости, о чем будет подробно сказано ниже. Внимание! Тренировка в смешанной аэробно-анаэробной зоне допустима только при подготовке к соревнованиям очень хорошо подготовленных бегунов и лыжников до 50 лет, не имеющих отклонений в состоянии здоровья. Как правило, это бывшие спортсмены, для которых соревновательные нагрузки являются привычными и не ставят организм в экстремальные условия. Вообще же я неоднократно высказывался против проведения любых соревнований в оздоровительной физкультуре. Так как превышение скорости, даже если и не приводит к осложнениям, является неблагоприятным фактором для лиц старше 40 лет и вызывает вместо положительных отрицательные эмоции, чувство тяжести, разбитости и неудовлетворенности. И абсолютно никакой эйфории, характерной для аэробной тренировки. Поэтому-то мои товарищи, сильные спортсмены в прошлом, мастера спорта, говорили мне, что у них нет ни малейшего желания теперь заниматься бегом, например, или лыжами. «С меня хватит», — говорит бегун, — «я уже набегался по горло». Или «я 15 лет без передышки толкался палками, с меня достаточно». Это лыжник. «А я подумал про себя. Я-то отбегал не 15, а 35 годочков, и до сих пор желание бегать не пропало. В чем же дело? Да вот именно в том, в этой самой скорости бега, в аэробике. Нам, любителям, бег всегда был в радость, а спортсменам — в тяжесть. И, наконец, чисто анаэробная бескислородная зона в оздоровительной тренировке вообще никогда не используется, даже во время соревнований. Потому что анаэробная зона — это быстрый бег на 100-метровке или рывки и ускорения в футболе, связанные с резкими перепадами артериального давления и гипоксией миокарда, которая допустима лишь у молодых, исключительно здоровых спортсменов, но никак не у пожилых людей. Как рассчитать интенсивность нагрузки? Вы, конечно, спросите, а как же определить интенсивность нагрузки и ту скорость ходьбы или бега, которая отделяет аэробную зону от смешанной, уровень ПАНО, и каким образом обезопасить тренировку? Сделать это достаточно просто. Достаточно посчитать частоту сердечных сокращений за 10 секунд на сонной шее или лучевой артерии, где обычно производится подсчет пульса, и умножить эту цифру на 6. Это и будет ваш рабочий пульс за одну минуту, который точно отражает интенсивность тренировки и скорость ходьбы или бега. Во время ходьбы это можно сделать даже без остановки, если в левой руке секундомер, а 4 пальца правой руки прижаты к области сонной артерии слева на шее. Ну а если позволяют финансовые возможности, купите японские часы с датчиком для пульса на лучевой артерии и можете любоваться ими всю дистанцию. Как же определить верхнюю границу аэробной зоны? У начинающих, неподготовленных любителей ходьбы и бега уровень ПАНО определяется по формуле 180 минус возраст, а для опытных ветеранов с многолетним стажем занятий 190 минус возраст в годах, что соответствует от 65 до 85% максимальной возрастной ЧСС, которая определяется по формуле 220 минус возраст. Так, для начинающего 40-летнего любителя физкультуры максимально допустимый пульс 180 минус 40 составит 140 ударов в минуту и будет соответствовать примерно 65% от его максимальной ЧСС, а для опытного ветерана 150 ударов в минуту 190 минус 40 и будет соответствовать 75-85 от ЧСС максимального. Это и будет граница аэробной зоны, тот самый уровень ПАНО, за который не выходить, не выбегать нам не следует. Разные величины оптимального пульса у начинающих и подготовленных физкультурников объясняются тем, что с ростом тренированности в процессе многолетних занятий аэробными упражнениями наблюдается отчетливый рост уровня ПАНО соответственно с 65 до 75-80% от максимальной частоты сердечных сокращений. Поэтому скорость ходьбы у подготовленных будет, соответственно, выше, чем у начинающих. Таким образом, диапазон допустимых колебаний ЧСС в зависимости от возраста в оздоровительной физкультуре от 40 до 70 лет составит от 120 до 150 ударов в минуту. Это подтверждают и рекомендации такого престижного научного центра, как Американский институт спортивной медицины, АИСМ, таблица 14. Средние оптимальные величины ЧСС, приведенные в таблице, соответствуют формуле 190 минус возраст и предназначены для хорошо подготовленных физкультурников. Тренировки в этом пульсовом режиме продолжительностью 40-60 минут дают наибольший оздоровительный эффект. Даже кратковременные пиковые нагрузки ЧСС до 90-95% ЧСС максимум не могут быть рекомендованы для людей старше 40 лет, так как они связаны с переходом в анаэробную зону с неизбежной гипоксией миокарда и со всеми вытекающими последствиями. В рекомендациях АИСМ подчеркивается, что для взрослых людей, не занимавшихся ранее спортом, предпочтительны нагрузки весьма умеренной интенсивности, не превышающие 80% ЧСС максимум. Так что они наиболее соответствуют физиологическим возможностям людей среднего возраста. Для оценки частоты своего пульса по отношению к уровню ПАНО в процентах от ЧСС может быть полезна и таблица 15. И наши многолетние наблюдения полностью это подтверждают. Так, на заре моей беговой карьеры, при беге в загородной зоне по холмистой местности, пульс у меня временами на подъемах достигал 156 ударов в минуту, 26 ударов за 10 секунд. А теперь при быстрой ходьбе с лыжной палкой, с дополнительным толчком лыжной палкой, он не превышает 120 ударов в минуту. Кстати, точно такие же цифры ЧСС зафиксированы мною при беге по ровной трассе с аналогичной скоростью 7-8 км в час. Так что ходьба с дополнительным толчком палкой по энергетической стоимости, которая оценивается по ЧСС, ничуть не уступает медленному бегу, отличаясь от него только структурой двигательного акта, который исключает фазу полета и удар стопы о грунт при приземлении. Отметим, однако, что эти расчеты и контроль пульса необходимы лишь на первых этапах тренировки, когда предстоит выработать свой индивидуально оптимальный темп ходьбы, который больше всего подходит именно вам, вашей физической подготовленности и состоянию здоровья. Это так называемый свой темп, по нашей терминологии, своя оптимальная скорость в аэробной зоне, своя аэробика. Довольно скоро при регулярной тренировке вы научитесь точно определять свою оптимальную скорость ходьбы, которая не вызывает затруднений и доставляет удовольствие. Внимание! Удовольствие от тренировки, кайф, это тоже очень важный фактор в деле укрепления здоровья и снятия эмоционального напряжения, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Помните, именно это и отличает нас от спортсменов. Ходьба, так же, как и бег, должна быть легкой, свободной, без излишнего напряжения. Чувство тяжести, которое обычно появляется при превышении оптимальной скорости или ходьбе в гору, говорит об опасном превышении скорости и о выходе в смешанную зону. Неоценимую помощь в контроле темпа ходьбы может оказать контроль дыхания. До тех пор, пока скорость ходьбы не выходит за пределы аэробной зоны, вы можете легко и свободно дышать через нос и вести непринужденную беседу с партнером, если вы идете вдвоем. Как только скорость достигает уровня панно, дыхание резко увеличивается, что требует дополнительного вдоха через рот, возрастает потребность в кислороде и становится смешанным носоротовым, а разговор – прерывистым и затруднительным. Это так называемый токинг-тест – разговорный тест или тест носового дыхания, который позволяет очень точно при здоровой носоглотке непрерывно контролировать темп ходьбы, не требуя остановки и подсчета пульса. Для того, чтобы научиться определять свою оптимальную скорость, свой темп, на первых порах нужно заниматься ходьбой одному, потому что состояние здоровья и физическая подготовленность у людей зрелого возраста – настолько различны, что трудно подобрать даже двух человек, имеющих одинаковую оптимальную скорость. При ходьбе с партнером с одинаковой скоростью у одного пульс может быть 90, а у другого 120 ударов в минуту. Ясно, что ничего хорошего из этого не получится. Поэтому я всегда проповедовал принцип ходить или бегать одному, именно ради необходимости поддерживать свою оптимальную скорость, а не для изоляции от братьев по разуму. В дальнейшем, с ростом тренированности и по мере приобретения опыта, когда вы научитесь контролировать скорость ходьбы, можно попытаться подобрать себе подходящего партнера, хотя мне это так и не удалось сделать. То начинаем с разной скоростью, то заканчиваем, и пропадает кайф. Так что не переживайте, если останетесь в гордом одиночестве. Радость дарит не общение с партнером, а сам процесс ходьбы. Тренируйтесь и обязательно получайте удовольствие, а это возможно только при ходьбе в своем темпе. Способы ходьбы. Итак, мы познакомились с общими принципами оздоровительной тренировки, получили необходимый минимум теоретических знаний, и теперь можно приступить конкретно к методике освоения оздоровительной ходьбы. Прежде всего, о классификации ходьбы. Прогулочная ходьба. Различают ходьбу прогулочную, рисунок 2, медленную со скоростью до 4 км в час. Пассивную, когда слегка сокращаются лишь четырехглавые мышцы бедра и прямые ноги выносятся вперед на длину одной ступни. Такую ходьбу можно наблюдать в скверах, где прогуливаются пенсионеры. Прогулочная ходьба с ее низкой интенсивностью, ЧСС обычно не превышает 80 ударов в минуту, не обладает заметным тренирующим и оздоравливающим эффектом. Хотя не будем забывать известного принципа «стоять лучше, чем лежать», а «ходить лучше, чем стоять». Не можешь ходить — ползай, но двигайся. И все-таки оздоровительный эффект такой шаркающей ходьбы весьма незначителен. Кровообращение практически не стимулируется, кровоток миокарда не возрастает. Ускоренная оздоровительная ходьба. Оздоровительная ускоренная ходьба, рисунок 3, это активная ходьба со скоростью 6,5-7 км в час. Помимо скорости от прогулочной ходьбы, она отличается еще и тем, что в работу включаются мышцы голени и таза, и активным отталкиванием стопы от опоры за счет сгибания в голеностопном суставе. В целом, техника оздоровительной ходьбы напоминает спортивную. Это и есть нечто среднее между прогулочной и спортивной ходьбой. За счет включения в работу дополнительных мышечных групп возрастает расход энергии и стимуляция кровообращения, именно то, что требуется от аэробной тренировки. При достижении определенной скорости ходьбы, интенсивности, обеспечиваются все необходимые оздоровительные эффекты, снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, избыточности массы тела, повышенного артериального давления и повышение аэробных возможностей организма, МПК и физической работоспособности. Эффект, который достигается при увеличении интенсивности ходьбы до зоны тренирующего режима в диапазоне от 65 до 80% максимальной частоты сердечных сокращений, обычно наблюдается уже при ходьбе со скоростью около 6-6,5 км в час. Спортивная ходьба. Спортивная ходьба от оздоровительной отличается значительно более высокой скоростью, у мастеров спорта до 15 км в час, и строго регламентированной техникой, при нарушении которой скороход снимается с дистанции. А именно, обязательно отсутствие фазы полета с постоянным контактом стопы с грунтом. Неподвижность плеч и полное выпрямление толчковой ноги в момент прохождения ее вертикали. Все это для нас слишком сложно и совершенно не нужно, так как мы не собираемся, во всяком случае в ближайшем будущем, участвовать в соревнованиях по спортивной ходьбе, и носит исключительно познавательный интерес. Дело в том, что нам, начинающим физкультурникам, нет никакой необходимости обучаться специальной технике оздоровительной ходьбы, потому что этот наш самый естественный и автоматизированный двигательный навык в течение всей нашей жизни настолько выработался и закрепился, что вмешиваться в его структуру и пытаться что-то переделать или изменить было бы просто неразумно, потому что пришлось бы просто заново учиться ходить. Единственное замечание, которое можно сделать в отношении совершенствования индивидуальной техники оздоровительной ходьбы, при постановке стопы на опору избегать стопора, натыкания края пятки на грунт, так как при этом, так же как и при беге, только в меньшей степени образуется ударная волна вдоль продольной оси нижних конечностей, которая достигает суставов и позвоночника и резко гасится скоростью. Рисунок 4А. Стопа должна приземляться на грунт на середину пятки с мягким перекатом на носок. Рисунок 4Б. И еще одно существенное пожелание. Если при ходьбе у вас формировалась склонность к развороту стоп в стороны, косолапость, постарайтесь ее устранить или хотя бы уменьшить. То есть стопы должны двигаться в идеале параллельно друг другу. В противном случае при выраженной косолапости это может привести к хронической травме голеностопных суставов и свести на нет все ваши усилия по освоению этого замечательного средства оздоровления. Это то, что касается техники ходьбы. Теперь о методах тренировки. В принципе, цель одна единственная – научиться проходить без большого напряжения 6-6,5 км за час. Вот и все, что от вас требуется для капитального оздоровления организма. Думаю, что эту задачу каждый мог бы решить вполне самостоятельно, исходя из своего жизненного опыта, физических возможностей и здравого смысла. Однако, чтобы ускорить этот процесс и сделать его более приятным, мне помешает познакомиться с некоторыми методами и схемами освоения оздоровительной ходьбы. Система ходьбы доктора Купера. Прежде всего, давайте познакомимся с системой ходьбы доктора Купера, родоначальника аэробики, его очками и таблицами для начинающих. Итак, система аэробики Купера «Оздоровительная ходьба». Впервые книги Купера о серии «Новая аэробика» были изданы на русском языке в 1976 году и представляли собой практическое пособие по расчетам нагрузок и правилам оздоровительной тренировки для людей различного возраста и физической подготовленности. Аэробика Купера буквально перевернула наши привычные представления о принципах занятий оздоровительной физкультурой с людьми среднего и пожилого возраста. Ведь основной формой таких занятий в середине прошлого века были так называемые группы здоровья, занятия в которых проводились два раза в неделю и включали гимнастические упражнения и игру в волейбол, и считалось, что этого вполне достаточно для укрепления здоровья. Однако, как показали более поздние исследования, такая форма проведения занятий на состояние здоровья существенно не влияет, так как не повышает функциональные резервы основной системы жизнеобеспечения – кислород-транспортной, которые являются физиологической основой аэробных возможностей организма, физической работоспособности и общей выносливости. Особенностью оздоровительных программ Купера является то, что величину нагрузки он дозирует не в количестве преодолеваемых километров или продолжительности занятий, а в очках, которые соответствуют количеству потребляемого во время тренировки кислорода. То есть количество потребленного во время тренировки кислорода он перевел в систему очков аэробики. Кислородная стоимость, количество очков каждого упражнения аэробики, была точно определена в лабораторных исследованиях методом прямого определения потребления кислорода. Метод описан в главе 3, что позволяет рассчитать количество израсходованной энергии, так как при потреблении 1 литра кислорода выделяется примерно 5 килокалорий энергии, калорический эквивалент кислорода. Поэтому чем больше заработано очков во время тренировки, тем больше расход кислорода и энергии. 30 очков кислородной нагрузки. Купер считает, что для профилактики большинства заболеваний и поддержания стабильного здоровья достаточно набирать 30 очков в неделю. И приводит таблицы стоимости каждого вида аэробных упражнений в очках, в зависимости от скорости передвижения и длительности упражнения. Для того, чтобы набрать необходимый минимум, нужно проходить, например, 5000 метров за 45 минут, то есть со скоростью около 6,5 км в час, 4 раза в неделю. Таким образом, наши практические рекомендации в отношении тренировочных нагрузок в оздоровительной ходьбе весьма точно соответствуют данным лабораторных исследований Купера об оптимальном количестве расхода кислорода и энергии. Другая важная особенность системы Купера состоит в том, что нагрузки в ходьбе, беге, плавании, езде на велосипеде и ходьбе по лестнице строго регламентированы по длине дистанции и скорости ее прохождения, что четко расписано в его программных таблицах, рассчитанных на 5-12 недель. Уже заранее известно, сколько и за какое время нужно пройти, пробежать, проехать и так далее на каждом занятии, на каждой неделе, рисунок 5. То есть тренировочные нагрузки четко спланированы на несколько месяцев вперед. И это, с нашей точки зрения, является большим недостатком его программ. Не может быть жесткого долгосрочного планирования нагрузок, так как у людей, нетренированных и в большинстве своем имеющих различные хронические заболевания, невозможно точно предсказать, как будет реагировать организм на непривычные усилия. Одному, например, для того, чтобы пройти 5-километровую дистанцию за 45 минут, понадобится всего несколько недель регулярных занятий, тогда как другому не хватит и нескольких месяцев. Внимание! Форсированное увеличение длины дистанции, особенно скорости, запланированное в системе аэробики, может быстро привести к переутомлению и срывом механизмов адаптации с обострением хронических заболеваний и прекращением занятий. Срывы в тренировках неизбежно приведут и к дискредитации всей замечательной системы аэробики как оптимального варианта оздоровительной тренировки. И мы постоянно внушали нашим подопечным, что увеличение нагрузок должно происходить непроизвольно и незаметно для занимающихся, исключительно естественным путем по мере роста тренированности, а не насильно через «не могу». Правда, Купер пишет, что если вы не освоили программу предыдущей недели, то не спешите переходить к следующей, пока не выполните все нормативы предыдущей. Но это лишь слегка смягчает опасность его таблиц, но не устраняет ее полностью, так как установка на определенную длину дистанции и темп неизбежно закладывается в подсознание и невольно приводит к превышению оптимальных параметров тренировки. Чтобы избежать этого негативного явления, мы даже запрещали засекать время прохождения дистанции, особенно начинающим, и величину нагрузки дозировали исключительно в километрах. Например, сегодня мы должны пройти 3 километра или 5 километров без учета времени. Темп на дистанции устанавливается в зависимости от самочувствия. Он не должен быть слишком напряженным, а после занятия вы должны порхать на крыльях радости и эйфории. Вот такие занятия, безусловно, принесут большую пользу для здоровья. Но если вы финишировали весь в мыле и валитесь с ног от усталости, а ночью считаете овец, чтобы заснуть, пользы от таких занятий, согласитесь, мало. И за исключением этих замечаний, мы приветствуем аэробику Купера. И не нужно забывать, что он первый открыл ее целительное действие на организм человека и показал нам всю ошибочность наших предыдущих взглядов на методы тренировки взрослых людей. Рекомендации доктора Купера по оздоровительной тренировке полувековой давности существенно не изменились и в наши дни. За многие годы занятий в клубе оздоровительной ходьбы и бега у нас сложилась своя собственная система тренировок, которая, конечно же, принципиально не отличается от общепринятой, но имеет свои особенности. И первое, самое главное и основное – это полное отсутствие всякого планирования тренировочных нагрузок, продолжительности, километров и, главное, скорости ходьбы. То есть, конечно же, мы знаем средние величины оптимальных параметров нагрузки и для начинающих, и для ходоков со стажем, но никогда их жестко не навязываем. Каждому занимающемуся дается конкретное задание непосредственно на занятии на основании данных его личного дневника самоконтроля, которые пунктуально ведут все члены нашего оздоровительного клуба. О самоконтроле мы поговорим в последней главе. Начинаем тренировки. Процесс освоения оздоровительной ходьбы мы также делим на 3 этапа, но они отличаются от описанных выше. Первый этап – прогулочная ходьба продолжительностью всего 20 минут 3-4 раза в неделю. Это ходьба в вашем привычном темпе. Возможно, вас это удивит, как разве я не мотаюсь по городу иногда по часу и более? Но не спешите с выводами. Оздоровительная ходьба непрерывная, без остановок и заходов в магазины и встреч со знакомыми. И такая непрерывная целенаправленная ходьба в течение 20 минут для многих уже будет необычной нагрузкой, к которой нужно будет привыкать в течение нескольких недель. Постепенно в течение нескольких недель, а может быть и месяцев, продолжительность ходьбы увеличивается до 30-40 минут при той же привычной скорости. Продолжительность ходьбы увеличивается исключительно естественным путем по мере роста тренированности и без всякого насилия. Просто человек, который годами не выходил на прогулку, неожиданно для себя начинает получать удовольствие от ходьбы вместо напряжения, суеты и спешки, обычных для нашего трудового дня. И вместо отрицательных эмоций – положительные. Очень скоро вы начинаете получать удовольствие от этих занятий, и это первый очень важный эффект оздоровительной тренировки. Потому что непрерывная ходьба в течение 30 минут – это уже тренировка, фитнес, и вы уже в начале пути. После того, как вы научитесь без большого напряжения непрерывно идти в течение 35-40 минут, можно переходить ко второму этапу – оздоровительной ходьбе. Сколько времени продлится для вас первый этап, заранее предсказать невозможно, и мы не ставим здесь никаких временных ограничений. Все зависит от состояния вашего здоровья, возраста и физической подготовленности. Для более молодых и здоровых он может продолжаться всего несколько недель, для пожилых и ослабленных — от нескольких месяцев до года и более. Совершенно не важно также, сколько километров вы за это время одолеете. Главное — идти непрерывно в течение этого времени. Для занятий желательно подобрать постоянную трассу, ваш маршрут, который в дальнейшем нужно будет измерить с помощью спидометра. Это может быть аллея в парке, идеальный вариант. Круг вокруг своего дома, квартала, маршрут на работу или с работы. Нам, например, в этом отношении крупно повезло. В нашем распоряжении было два кольцевых маршрута — 800 метров вокруг сквера и километровый круг в соседнем парке. И занятия с новичками мы начинали с двух кругов вокруг сквера. Тогда, в далеком 1980-м, гаревую дорожку еще не успели залить асфальтом. Ровно 1600 метров, миля по Куперу. И в зависимости от физических возможностей и самочувствия, эта дистанция сохранялась на несколько недель или месяцев, всего 1600 метров за 18-20 минут, что соответствует скорости ходьбы 4,5-5,5 км в час. Частота сердечных сокращений при такой скорости передвижения колебалась от 80 до 100 ударов в минуту. Когда эта нагрузка становилась слишком маленькой и не устраивала наших подопечных, при наличии хорошего самочувствия и отсутствии жалоб, мы разрешали увеличить дистанцию сразу на целый круг, а не на 1-2 минуты в неделю, как рекомендуют некоторые авторы. Дистанция уже равнялась 2400 метров, 1,5 милям по Куперу. Таким образом, без спешки и напряга, медленно, но верно, мы добирались до 4-5 кругов, 3200-4000 метров. И на этом останавливались. Все это время сохранялась начальная, привычная для каждого скорость ходьбы. Так завершалась программа первого этапа, целью которого — научиться непрерывной ходьбе в привычном темпе в течение 35-40 минут по ровной, особо подчеркиваю, ровной, без подъема в трассе. Увеличиваем скорость ходьбы и длину дистанции. Тренировка на следующем этапе — оздоровительная ходьба — заключалась в постепенном и незначительном повышении скорости без увеличения длины дистанции. Скорость ходьбы будет увеличиваться также непроизвольно и незаметно по мере роста тренированности. Если на предыдущем этапе количество пройденных километров и метров не имело значения, то теперь желательно зафиксировать старт и финиш и более точно промерить дистанцию. Лучше всего, если это будет замкнутая кольцевая трасса, от порога и до порога собственного дома. Теперь 2-3 раза в месяц можно делать прикидки по часам с секундной стрелкой, точно определять время прохождения дистанции и некоторое время, пока будет возрастать скорость ходьбы. Это будет хорошим стимулом для занятий. Однако делать это на каждом занятии не следует, чтобы не вызвать излишнего напряжения. Скорость ходьбы обычно увеличивается в течение нескольких месяцев и затем стабилизируется на постоянном уровне. Это и будет ваш оптимальный темп, свой темп, о чем было сказано в третьей главе. Насильственное превышение этого оптимального темпа нежелательно, так как может вызвать отрицательные эмоции. Внимание! Не забывайте, что вы должны получать удовольствие от тренировки, а при превышении оптимальной скорости этого не будет. Кстати, здесь вам поможет тест носового дыхания, также описаны выше. Если дыхания через нос вам уже не хватает и приходится делать дополнительный вдох через рот, значит, вы превысили свою оптимальную скорость, и темп ходьбы нужно немного уменьшить. Цель этого этапа тренировки — выполнить контрольный тест австралийского доктора Гибса. Без излишнего напряжения пройти 5 километров за 45 минут. Это и будет оптимальная скорость оздоровительной ходьбы — 6,5-7 км в час. ЧСС на этом этапе может колебаться от 90 до 120 ударов в минуту, 65-75% от ЧСС максимум. После того, как вы этого достигнете, а продолжительность этого этапа также различна, от некоторых месяцев до года и более, считайте, что вы вступили в ряды безбрежного клуба любителей оздоровительной ходьбы. Вы с полным основанием можете считать, что процесс овладения оздоровительной ходьбой успешно завершен, и теперь начинается последний завершающий этап стабилизации и поддержания физической работоспособности, который должен продолжаться всю оставшуюся жизнь. Если сравнить ваши тренировочные нагрузки с таблицами Купера, то окажется, что при четырехразовой тренировке в неделю по 5 км за 45 минут вы будете набирать необходимые 30 очков. Все, что нужно для поддержания стабильного здоровья, как считает автор аэробики. И мы полностью с ним солидарны. Это обеспечит расход тех самых 2000 килокалорий в неделю, энергетический порог, рекомендованный американскими учеными как критерий профилактики сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Смотри раздел «Величина тренировочной нагрузки». Вот и все, что от нас требуется для улучшения качества жизни и активного творческого долголетия. И это убедительно доказали своим личным примером наши известные ученые-академики Амосов и Микулин, которые до последних дней своей 90-летней насыщенной жизни трудились и занимались оздоровительной тренировкой. И многие-многие другие их последователи. Обратите внимание, что для достижения этой цели достаточно проходить в бодром темпе всего по 4-5 километров 4-5 раз в неделю, и нет необходимости увеличивать дистанции до 9-12 километров и время ходьбы до 1,5-2 часов, как это иногда рекомендуют. После такой нагрузки придется неделю отдыхать. Но для тех энтузиастов-петухов, которым недостаточно прагматичных 5 километров для поддержания здоровья и хочется немножко больше эмоций, мы можем предложить свой оригинальный метод увеличения нагрузки – ходьбу с лыжной палкой. Почему именно с лыжной и вообще что это такое? Сейчас я объясню. Нордическая ходьба с лыжными палками. Итак, ходьба с лыжной палкой – идея, которая пришла мне в голову совершенно неожиданно через 35 лет моих занятий оздоровительным бегом. И, как выяснилось позже, это феноменальное ноу-хау осенило не меня одного. Но не будем забегать вперед. Дело в том, что в последние годы в моем родном городе Смоленске, где я живу, тротуары зимой не очищают от снега, и огромные наледи и снежные кочки делают обычную ходьбу весьма рискованной и опасной, не говоря уже о беге. То есть бегать по бугристому льду почти равносильно самоубийству. Хотя мы, ветераны, последний из магикан нашего клуба «Надежда», бегали, конечно, в любую погоду и по любой трассе, по которой ходить невозможно, но мы бегали и удивлялись, почему мы до сих пор на своих ногах и ни одной травмы за 35 лет. Но, как ни странно, по-видимому, во время бега опасность падения на скользкой трассе меньше, чем во время ходьбы, так как при ходьбе подошва проскальзывает, а при беге стопа ставится на грунт сверху вниз вертикально. Да и координация движений и чувство равновесия у бегунов лучше, чем у пешеходов. Но помимо бега нужно было еще и ходить. И я начал лихорадочно искать средства профилактики зимнего травматизма. И тут мое внимание привлекла лыжная палка с отпиленным острым наконечником, которую я использовал вместо массажера. Ей очень удобно глубоко прорабатывать плечи и спину. Особенность этой подлой, дюралевой, очень легкой палки состояла в том, что круглая дыра с острыми зазубренными краями, которая образовалась на месте распила, обеспечивала прочное сцепление с грунтом. Проще говоря, эта палка не должна была скользить по льду, в отличие от ее ортопедических аналогов. И первые же полевые испытания эту версию полностью подтвердили. Теперь я передвигался не на двух, а на трех конечностях, и уверенно чувствовал себя на любом спуске и подъеме. Смоленск ведь расположен на 7 холмах. Дальше больше. Ходить я привык быстро, что называется, на пределе, и вдруг почувствовал, что этот самодельный вездеход мне не только не мешает, но и отлично помогает преодолевать большие расстояния. Так, в черте города я транспортом практически не пользуюсь, несмотря на наличие льготного проездного билета. Помогает потому, что во время ходьбы я активно отталкиваюсь этой самоделкой точно так же, как и при ходьбе на лыжах. То есть одновременно с отталкиванием правой ногой я включаю толчок правой рукой. которой держу палку. Эффект получился совершенно поразительный. Идти стало не только безопасно, но и значительно легче, и намного возросла скорость. Теперь я спокойно и без большого напряжения передвигался по городу со скоростью около 7 км в час, а иногда и быстрее, не чувствуя усталости. Шаг левой, правой и одновременно резкий толчок палкой. Все это очень напоминало ощущение полета, как во время лыжной прогулки. Чудеса да и только. При такой ходьбе мой пульс ЧСС быстро повышается до зоны моего оптимального тренировочного режима, панно. 110-120 ударов в минуту. 180 минус мои 70 лет. Тогда как, чтобы добиться такой стимуляции ЧСС во время обычной ходьбы, нужно лететь на предельной скорости, что называется, в поту и мыле. И это, прямо скажем, не слишком приятное занятие. Потому что быстро идти 7 км в час значительно труднее, чем бежать с такой же скоростью. Потому что энерготраты при такой ходьбе больше, чем при беге. Именно поэтому во время занятия оздоровительной ходьбой через некоторое время многие интуитивно начинают переходить на бег. Чередуют ходьбу с короткими отрезками бега трусцой. Это важно. Оказывается, совсем не обязательно бежать, если условия не позволяют. Если вам далеко не 18 или если бег запрещен по медицинским показателям. Достаточно взять в руки или в руку лыжную палку, чтобы почувствовать себя бегуном или лыжником. Вы скажете, что тысячи пенсионеров ходят с палкой и ничего такого сверхъестественного не ощущают. Правильно, но вы присмотритесь, как они ходят. Палка в их руках служит лишь для опоры, но не для толчка. Они опираются на нее, как на третью ногу в момент остановки, и давят всем телом, разгружая таким образом больную конечность и образуя элемент стопора. Мы же, если хотим заниматься аэробикой, должны использовать этот своеобразный тренажер для дополнительного толчка рукой во время отталкивания ногой от опоры, то есть совершать одновременно толчок ногой и рукой так же, как и при ходьбе на лыжах. Вот тогда и получится у нас упражнение из разряда «новая аэробика» — ходьба с лыжной палкой. Ученые утверждают, большие величины ЧСС и потребление кислорода при ходьбе с палкой по сравнению с обычной ходьбой объясняются дополнительным включением в работу мышечных групп верхней конечности и плечевого пояса, что требует соответствующего расхода энергии, больше, чем во время обычной ходьбы. Потому что при таком комбинированном передвижении ЧСС быстро достигает зоны оптимального тренировочного режима 120 ударов в минуту. А отсюда и все неоценимые эффекты аэробной тренировки. Расширение кровеносных сосудов, нормализация артериального давления, капилляризация миокарда и многое другое повышение МПК, о чем мы уже писали. Так если во время ходьбы со скоростью 6,5 км в час расходуется около 7,5 килокалорий в минуту, то при ходьбе с палкой с такой же скоростью 10 килокалорий в минуту, ровно столько же, как и во время бега со скоростью 9 км в час. Рисунок 1, глава 2. При таких условиях часовой расход энергии достигает приблизительно 780 килокалорий, так же, как и во время бега, тогда как при обычной ходьбе только 350-400 килокалорий в час, то есть почти в два раза меньше. Вот что такое ходьба с лыжной палкой. По своей энергетической стоимости она не уступает оздоровительному бегу. Но почему именно с лыжной, а не с простой инвалидной? Потому что, во-первых, лыжная палка длиннее инвалидной, она достигает подмышечных впадин или чуть ниже, а инвалидная лишь касается головки бедра. Потому что при толчке первой в работу включаются мышцы не только плеча, но и плечевого пояса, тогда как короткая палка пенсионеров обеспечивает лишь сокращение мышц, разгибателей плеча, трицепсов. Во-вторых, лыжная намного легче и удобнее. И, наконец, зимой она более надежна в плане профилактики травмы. Меньше скользит. Вот почему именно лыжная, а не простая. И получается, что по своей энергетической стоимости, по расходу энергии, а это основной критерий эффективности аэробной тренировки, этот вариант ходьбы не уступает медленному бегу и отличается от него только структурой двигательного акта, отсутствием фазы полета, которая имеет как положительные для внутренних органов и сосудов, так и отрицательные для суставов и позвоночника последствия. Это важно. Ускоренная ходьба с лыжной палкой в плане оздоровления вполне может заменить бег. Вот главный вывод, который позволил мне сделать этот мой двухлетний эксперимент. И мне так полюбился этот новый вариант аэробики, что я решил не отказываться от него и летом. Только для этого пришлось позаимствовать у собрата-инвалида резиновый наконечник, который смягчает удары палки об асфальт. А в остальном все осталось без изменений. Шаг левый, правый и одновременный толчок палкой. И я подумал, что для того, чтобы давать равномерную нагрузку обеим верхним конечностям и избежать асимметрии, нужно периодически менять руки, по очереди толкаться правой и левой рукой. Когда я стал это делать, то почувствовал еще больший кайф. Чем тебе не лыжная прогулка, особенно в нашей загородной зоне, на склоне пологих холмов, под покровом хвойного леса? Чем это хуже, чем на лыжах? И никаких тебе проблем с раскисшей трассой, лыжной смазкой, и вообще лыжня не нужна. Фантастика, да и только лыжи летом. Такое возможно только в Африке на песчаных дюнах. Но там, извините, климат не позволит слишком жарко. А у нас в средней полосе России самые комфортные условия, и туристов можно приглашать из Европы, где с лесами напряженно. И только я так подумал, как был сражен наповал. Оказывается, в этой самой Европе уже давно, сравнительно давно, а люди в маленьких городках ходят с длинными палками. С палками, а не с палкой. Да-да, не с одной, а с двумя лыжными палками. Эту поразительную новость сообщил мне заместитель председателя Федерации фехтования России Александр Иванович Павлов, заведующий кафедрой спортивных единоборств нашей Смоленской академии физической культуры, спорта и туризма. Оказывается, в составе нашей спортивной делегации он побывал в Германии и своими глазами видел эту фантастическую картину. В небольшом городке с длинным названием Таубербиш-Офсхайм, что в 100 километров от Франкфурта на Майне, где проводились соревнования, все население поголовно передвигалось пешком с лыжными палками в руках. Не на автомобилях и даже не на велосипедах, как, например, в Прибалтике, Японии и Китае, а именно пешком с двумя палками. «Ты думаешь, ты один такой умный?» — приветствовал меня Александр Иванович, когда увидел у меня в руках лыжную палку. «Вся Европа уже давно взяла на вооружение ходьбу с лыжными палками как незаменимый вариант аэробной тренировки. Только на них надевают специальные резиновые амортизаторы. Зимы у них там практически нет. И продают в спортивных магазинах и оздоровительных центрах с приложением рекламных проспектов и инструкций по применению». И в Южной Корее я наблюдал точно такую же картину. Целыми семьями ходят пешком с лыжными палками, именно лыжными. И заведующий кафедрой спортивной медицины профессор Илья Бахрах тоже поддержал его. Немцы давно ходят с двумя лыжными палками, а ты с одной. Нехорошо, некрасиво получается. Вот такую Америку я открыл, изобрел, что называется, велосипед. Но это же хорошо, просто замечательно. Значит, и до нас докатится это новое модное увлечение, так же, как в свое время бег, культуризм, атлетическая гимнастика, шейпинг и все остальное. Европа-то всегда впереди нас. Ну да ладно, пусть мы не первые, но, надеюсь, и не последние в мире будем по ходьбе с лыжными палками. И как вообще это будет выглядеть, это новое массовое физкультурное увлечение? Представляете себе, например, мэра Москвы Сергея Собянина на чистых прудах с лыжными палками или хотя бы с одной? Лично я нет. И тут я подумал, что и Европа-то не первооткрыватель этого замечательного увлечения. Достаточно вспомнить наших далеких предков, и не очень, странников и странствующих монахов, путешествующих с посохом в руках, с котомкой за спиной на просторах от знойной Палестины до холодной Сибири, чтобы понять, что не современная Европа автор этой палочной аэробики. И у каждого из них был в руках посох, длинная временем отполированная палка, непременный атрибут их бесконечных странствий. Без него они просто не смогли бы ежедневно преодолевать огромные расстояния по 30-50 и более километров от ночлега до ночлега, от монастыря до монастыря. Да вообще, едва ли достигли бы цели своего путешествия. потому что идти без удобной палки неизмеримо труднее, чем с ней. И, возможно, благодаря этому святому апостолу Андрею Первозванному и удалось совершить беспримерный подвиг — пешком пройти от Иерусалима до Валаама и основать там первый монастырь на русской земле, и водрузить огромный деревянный крест на горах в будущем Киеве, предсказав, что это будет первое христианское государство в России. И думаю, что у этих странников не было наших проблем с лишним весом и холестерином, несмотря на отсутствие бесплатного медицинского обслуживания и льготных рецептов. Таким образом, и зимой, и летом, в любое время года лыжные палки нам очень пригодятся и с успехом заменят и бег, и лыжные прогулки. Вот такой универсальный тренажер открыли мы для себя в 21 веке, через 2 тысячелетия после его презентации нашими предками. Между прочим, 35 лет назад я начал свои оздоровительные тренировки именно с ходьбы, потому что бегать даже трусцой я просто не мог. Ходил я по тихим улочкам и переулкам, с трудом переводя дыхание. А через год отважился на дальнее путешествие по берегу Днепра в нашу загородную зону отдыха Красный Бор. Вначале я делал короткие привалы, но вскоре научился проходить всю 12-километровую трассу без остановки, и только после этого я начал делать короткие пробежки по 20-30 метров во время своих прогулок и увлекся идеей Артура Лильярда, решил превратить наш Смоленск в бегающий город. Но теперь, когда мы вновь обрели способ передвижения наших предков, я думаю, бег вполне можно заменить ходьбой с лыжной палкой, даже с одной. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Я имею в виду и никаких проблем со здоровьем, и суставы в порядке. Итак, друзья, я открыл для себя новый вид аэробных упражнений, который с успехом может заменить бег, ходьбу с лыжной палкой. Я даже пробовал уже тренироваться с двумя палками, как в Европе и в Азии, и, наверное, уже в Америке. Прогулялся по нашим холмам, используя то попеременный, то одновременный лыжный ход, и вновь почувствовал себя молодым, как 35 лет назад. Правда, прохожие косились на меня, не понимая, что, собственно, происходит. То ли инвалид после инсульта, то ли чокнутый, но это не беда. 30 лет назад на нас, бегунов, смотрели еще хуже, и не только смотрели, но ведь привыкли. Привыкнуты к лыжным палкам, когда толпы горожан ринутся в спортивные магазины за лыжным инвентарем, и Смоленск превратится в Таубербишофсхайм, в хорошем смысле этого слова. Как некогда небезызвестные Васюки чуть было не превратились в Нью-Москву по гениальному замыслу великого комбинатора, сына турецкого подданного. Опять мечты, мечты. И когда все это будет у нас в России, на Смоленщине, а не у немцев и корейцев? И будет ли? А пока что, друзья, я хочу предложить вам интересный эксперимент. Отмерьте ровную трассу длиной в 3 километра в тихом месте и проведите 2 теста. Пройдите по ней обычным бодрым шагом, а через день с лыжной палкой по описанной выше методике. Сосчитайте пульс за 10 секунд на старте и финише. Думаю, что итоги этого эксперимента будут весьма интересны. Но только для начала походите пару-тройку недель в привычном темпе хотя бы по 20 минут регулярно, а потом уже проводите тест, как положено, по науке. Конечно, если вы относительно здоровы и нет серьезных нарушений в системе кровообращения, я имею в виду гипертонию, стенокардию и тому подобные неприятности. Но можно ли заниматься оздоровительной ходьбой при наличии этой патологии при других заболеваниях? Если вам это интересно, то я могу поделиться нашим многолетним опытом в этом отношении, чему и посвящается следующая глава.